Глава 18. Как только Габриэль вернулся домой после дня, наполненного деловыми встречами, первым, кого он увидел в холле у входной двери, был Драго, явно дожидавшийся хозяина. «Милорд», — выступил слуга вперед, чтобы помочь Сент-Винсенту, но его оттер плечом старший лакей, который принял шляпу хозяина и перчатки. Габриэль быстро спрятал улыбку, понимая, что Драго еще не освоил порядок приоритетов, касающихся мелких ритуалов, принятых в доме. Определенная работа выполнялась слугами соответствующего статуса, и изменить такую практику было непросто. Послав быстрый и убийственный взгляд в спину старшего лакея, Драго повернулся к Габриэлю. «Можно на два слова, милорд?» «Разумеется». Габриэль и слуга прошли в утреннюю гостиную, где Драго представил хозяину краткий отчет о поездке в типографию, включая историю их спешного возвращения, а также доложил о подозрительных вещах в офисе и на складе. Габриэль слушал доклад, хмурясь все сильнее. «Что это были за химикаты?» В ответ Драго достал из кармана запечатанную пробкой пробирку и протянул ему. Габриэль поднял ее к свету и медленно покрутил, разглядывая похожие на соль кристаллы, которые пересыпались внутри. «Поташ», — констатировал Драго. Это был обычный, легко узнаваемый химикат, который использовали при изготовлении мыла, моющих средств, спичек, фейерверков и чернил. Большинство людей не станут беспокоиться, увидев это в типографии. Да, милорд. Но что-то во всем этом показалось тебе сомнительным. То, как это выглядело. То... Как себя вела миссис О'Кейре? Этот мужчина, которого увидела леди Сент-Винсент, что-то не так с тем местом. Опершись рукой на раму, Габриэль оглядел тихую улицу за окном. Потом побарабанил пальцами по дереву. «Я доверяю твоему чутью», — сказал он наконец. «Ты видел столько разных бед, что понимаешь, откуда они могут нагрянуть. Но в полиции нас слушать не станут, нет убедительных улик. И я не знаю ни одного компетентного детектива во всем управлении. Они либо коррумпированы, либо просто идиоты. Я знаю, с кем поговорить». «С кем?» «Лучше не называть его имени. Он говорит, что большинство лондонских детективов примелькались». В преступном мире известно, как они выглядят, какие у них привычки, поэтому вся их работа бессмысленна. Скоро у них в управлении устроят чистку и организуют специальный отдел. Это пока секрет, кстати. Габриэль вскинул брови. «Откуда тебе известно то, чего не знаю даже я?» «Вы многое пропустили», — заметил Драго. «Женитьба и...» Все такое. На губах Габриэля появилась улыбка. «Свяжись со своим человеком и как можно скорее. Сегодня вечером. И еще одно». Габриэль заколебался, почти страшась ответа на вопрос, который собирался задать. «У тебя возникли какие-нибудь сложности с леди Сент-Винсент? Может, она спорила с тобой, пыталась от тебя ускользнуть?» «Нет, милорд», — сухо ответил Драго, — «она кирпич». «О!» — Габриэль был потрясен. «Хорошо». Он пошел наверх на поиски жены, ломая голову над заявлением Драго. В Лондоне на уличном жаргоне назвать кого-то кирпичом означало дать самую высокую оценку, которая предназначалась лишь мужчинам, при этом мужчинам исключительно преданным и имевшим доброе сердце. Габриэль еще ни разу не слышал, чтобы Драго отпускал кому-либо подобный комплимент. На самом деле ему вообще не доводилось слышать, чтобы женщин когда-нибудь так называли. Голос Пандоры доносился из ее спальни, где она переодевалась и приводила в порядок прическу. Габриэлю удалось настоять, чтобы она спала с ним в одной постели. Сначала супруга выдвинула несколько несмелых возражений, упирая на то, что у нее беспокойный сон, и это было правдой. Тем не менее, когда она стала будить его, брыкаясь и ворочаясь во сне, ему пришлось решить ее проблему и свою тоже неистовыми занятиями любовью, пока она не засыпала, как убитая. Подойдя к дверям спальни, Габриэль остановился, улыбаясь, потому что слышал, как Ида читает своей хозяйке лекцию о том, что настоящая леди должна быть болезненной, видимо, вдохновившись статьей из какого-нибудь бульварного листка. И дамам не полагается носиться из комнаты в комнату, чтобы помочь слугам, проговорила горничная. В статье написано, что вы должны возлежать на кушетке, такая хрупкая и бледная, и чтобы все бегали вокруг вас. То есть доставлять всем неудобства, да? — сердито спросила Пандора. Все просто обожают болезненных леди, — довела до ее сведения горничная. В статье цитируют лорда Байрона, который утверждал, и есть прелесть в женской слабости. «Я много читала Байрона», — негодующе заявила Пандора, «и уверена, что он не писал такой ерунды. Слабость! Господи, помоги! Что за газеты ты читаешь? Это само по себе ужасно — предлагать здоровым женщинам вести себя как инвалидам, но приписывать всякие глупости прекрасным поэтам, чтобы только продать свою...» Габриэль постучал в дверь, и голоса смолкли. Сделав равнодушное лицо, он вошел в комнату и был вознагражден очаровательным видом жены, на которой не было ничего, кроме корсета, нижней сорочки и панталон. Широко раскрыв глаза от удивления и залившись краской с головы до ног, Пандора прочистила горло и произнесла, запинаясь: «Добрый вечер, милорд. Я как раз переодеваюсь к ужину». «Вижу». Его взгляд медленно обежал ее фигуру, задержавшись на нежной тяжести грудей, которые, поддерживаемые корсетом, торчали вверх и немного в стороны. Ида быстро описывала круги по комнате, подбирая разбросанную по полу одежду. «Миледи, сейчас подам платье». «Не надо», — остановил ее Габриэль, «и я сам поухаживаю за женой». Засуетившись, Ида присела в реверансе и быстро вышла из спальни, плотно прикрыв за собой дверь. Пандора стояла, не двигаясь, излучая нервозность, когда Габриэль подошел ближе. «Я полагаю, дракон уже все тебе рассказал». Он приподнял брови, услышав новое прозвище слуги, но ничего не сказал. Его взгляд отметил беспокойную морщинку на лбу жены, округлившиеся, как у провинившегося ребенка, глаза, и чувство нежности наполнило его. «О чем ты так тревожишься, любимая?» — тихо спросил он. «Думала, ты рассердишься из-за того, что я пошла на склад одна. Я не сержусь, просто переживаю при мысли, что с тобой могло что-нибудь случиться». Взяв Пандору за руку, он потянул ее к ближайшему креслу и опустился в него, усадив жену к себе на колени. Она вздохнула с облегчением, руками обвела его шею. От нее исходил аромат духов с цветочными и свежими нотками, хотя Габриэль предпочитал шелковистый, солоноватый запах ее чистой кожи, который возбуждал сильнее, чем афродизиак. «Пандора, ты не можешь позволить себе рисковать, посещая незнакомые места без охраны. Ты слишком дорога мне. Кроме того, если ты лишишь Драга возможности запугивать и подавлять людей, то деморализуешь его». «Приму к сведению. Пообещай мне». «Обещаю». Она положила голову ему на плечо. «Что теперь будет? Дракон сообщит в полицию о том, что видел?» «Да, И пока мы не поймем, стоит или нет открывать следствие на этот предмет, я хотел бы, чтобы ты не уходила далеко от дома. Габриэль, миссис О'Кейра — чудесная женщина. Очень по-доброму и с интересом отнеслась к моим проектам, поэтому я уверена, что осознанно она никому не причинит зла. Если она оказалась втянутой во что-то опасное, то не по своей вине. Позволь мне предостеречь тебя, любимая. Иногда люди, которым ты веришь, могут сильно разочаровать. Чем больше ты узнаешь о жизни, тем меньше иллюзий останется. Я не хочу превращаться в циника. Габриэль улыбнулся, уткнувшись лицом в ее волосы. Если будешь немного циничной, станешь более защищенной оптимисткой. Он поцеловал ее в шею. А теперь давай придумаем, как мне наказать тебя. Наказать? Его рука гладила ей голые ноги. Ты плохо запомнишь урок, если я не подкреплю его. Какой у меня выбор? Любое наказание начнется с того, что ты снимешь панталоны. Коснувшись губ жены, он понял, что она улыбается. До ужина осталось совсем немного времени. Пандора попыталась увернуться, когда муж взялся за шнурок, затягивающий панталоны. «Ты будешь удивлена. Я успею управиться за 5 минут». «Учитывая последние разы, я ничему не удивлюсь». Не отрываясь от ее губ, Габриэль лишь засмеялся такому бесстыдству. «Это вызов. Можешь забыть про ужин». Пандора боролась с ним и пищала, пока он стягивал с нее панталоны. В конце концов, она оказалась у него на коленях, сидя. Голые ноги обхватывали его. Жесткий корсет заставлял ее сидеть, выпрямившись. Габриэль спустил у нее с плеча сорочку и вынул из чашечек корсета груди, поцеловал их, потом, не торопясь, захватил губами розовый сосок и полизал его. Она напряженно задышала, туго стянутая шнуровкой, и потянулась, чтобы расстегнуть крючки спереди. Габриэль перехватил ее руки, осторожно взявшись за запястье, завел их себе за шею. «Оставь крючки в покое», — пробормотал он и, предваряя возражение, губами завладел ее ртом. Это была приманка, перед которой она не могла устоять. Жар тут же охватил ее, как пламя охватывает хворост. Габриэль позволил жене сползти и устроиться на его раздвинутых коленях, а она развела ноги и полностью открылась ему. Одну руку он завел ей за спину, чтобы поддерживать, а вторая рука скользнула вниз к ней между бедрами. Пальцы легко щекотали ее, пробираясь через завитки волос. Потом принялись поглаживать шелковистые, слегка влажные и разгоряченные складки, и Пандору охватила мелкая дрожь. Габриэль понимал, что с ней происходит, как корсет изменяет ощущения, возникающие ниже талии, превращая их в совершенно незнакомые. Круговыми движениями, поглаживая приподнявшуюся чувствительную почку, он сдвинул палец вниз к главному убежищу, а потом вставил палец туда и почувствовал, как она подобрала бедра, как заработали у нее мышцы, добиваясь, чтобы их тела соприкоснулись, чтобы быть ближе к дразнящему возбуждению. Мягко вытащив из нее палец, Габриэль продолжал не торопясь играть с ней, заставляя ждать, выгибаться и извиваться от растущей неудовлетворенности. Он ласкал ее искусно, размеренно, избегая при этом касаться самых сокровенных мест. Глаза у нее были полузакрыты и словно не сфокусированы, лицо очаровательно пылало. Так он подвел возлюбленную к краю наслаждения, следя за тем, чтобы оно не захлестнуло ее с головой. Приподняв ей голову, он приблизил ее губы к своим, и Пандора накинулась на него с поцелуем почти яростно, пытаясь втянуть его язык. Он уступил и другой рукой ухватил ее между бедрами, наслаждаясь жаркой женской влажностью. Со вздохом прервав поцелуй, Пандора упала вперед на него и уронила голову на плечо. Сдавшись, Габриэль подхватил ее на руки, отнес в кровать и положил на спину так, чтобы ноги касались пола. Она тянулась к нему, и видно было, как ее бьет дрожь, пока он расстегивал брюки. Его плоть была напряжена и непристойно раздута. В паху мучительно заныло при виде жены, раскинувшейся в ожидании его так доверчиво и так смирно. И так невинно. Тут он вспомнил, как один раз сказал ей, что существуют определенные вещи, на которые джентльмены не спрашивают разрешения у своих жен. Ответ ее означал, что она заранее согласна. Но для него было очевидно. Тогда Пандора не поняла, о чем шла речь. Он провел рукой по ее узкой спине, затянутой в корсет, и помедлил, наткнувшись на шнуровку. Эротические фантазии завладели им, и ему не хотелось прятать их от жены. Габриэль не был полностью уверен в том, что если поделится с ней своими тайными пристрастиями, она не изменит к нему своего отношения. Но если и есть такая женщина, которая сможет быть для него и женой, и любовницей, которая сможет принять его целиком вместе с целым набором тайных желаний и безрассудных фантазий, то это только она. Чтобы не передумать, Габриэль распустил узел на шнуровке, без слов взял руки, опустил ее вниз и завел ей за спину. Она напряглась, но возражать не стала. В таком положении плечи ее слегка вывернулись, а бедра приподнялись. Сердце бешено стучало, когда он привязал ее запястье к корсету, позаботившись, чтобы шнур не впивался в руки. От вида Пандоры, лежавшей связанной на кровати, волна удушающего жара охватила его. Задыхаясь, он опустился на колени и провел рукой по ее ягодицам. Габриэль физически ощущал ее недоумение и любопытство, потом увидел, как она неуверенно подергала руками, пробуя шнур. Пандора была полуобнаженной, Габриэль одет полностью, но он чувствовал себя стоящим перед ней совершенно голым. Ему хотелось увидеть ее реакцию, чтобы немедленно развязать, если вдруг появится хоть какой-то признак недовольства. Но она лежала, молча и неподвижно, лишь грудь резко вздымалась и опадала. Медленно раздвинув ей бедра, Габриэль взял в руку ноющий от возбуждения фалос и принялся водить головкой по ее плавящейся плоти туда-сюда. Она выгнулась еще больше. Тонкие пальцы то распрямлялись, то сжимались, как листья анемон. Из горла у нее вырвался низкий вибрирующий звук. Пандора резко придвинулась к нему, и он воспринял это как разрешение, а еще как свидетельство того, что ей все это нравится. Было совершенно очевидно, она позволит ему осуществлять и другие его интимные фантазии, пока в ней сохраняется доверие к нему. Испытывая одновременно облегчение и возбуждение, Габриэль наклонился над ней, и сквозь стоны у него вырвалось несколько слов, и ласковых, и грязных. Он почти потерял контроль над собой. В ту же секунду, когда он вошел в нее, Пандора вскрикнула и забилась в конвульсиях. Мускулы внутри обхватили его, а его бедра неустанно работали, отрывая ее ноги от пола, подбрасывая вверх. Проникая все глубже и глубже в пульсирующий влажный жар, Габриэль довел ее до пика, до последней беспомощной судороги, и когда она, наконец, затихла без движений, лишь хватая воздух ртом, распустил шнурок, освободив ей кисти. Потом, опустившись над Пандорой, в несколько диких рывков разодрал на ней корсет. За корсетом последовала нижняя рубашка. Теперь Пандора лежала полностью обнаженной на спине. Сумасшедшее по силе желание овладело Габриэлем. Он погрузился в нее, и она приняла его в себя, как ножны принимают меч. Выражение лица у Пандоры изменилось. Она вдруг стала покорной, как дикое животное, которое подчиняется власти своего самца. Вскинув бедра, она обхватила его за талию, удерживая и предлагая себя. Их губы слились в едином порыве. Он все глубже и глубже входил в нее, обостряя ее ощущения, пока она не начала задыхаться. Он описывал круги бедрами, молотил ее ими, доводя до второго пика наслаждения. Пандора укусила супруга за плечо, вонзила в него ногти, и боль только подстегнула его. Погрузившись в нее до предела, он обрел свое наслаждение, позволил ему взорваться, разбиться, раствориться. И он остался в ней, капитулировав полностью, не желая никакой другой женщины, кроме нее, никакой другой судьбы.